Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. Айом ани роце лахлок носе меод меаньен ве меод хашув. Сегодня хочу поделиться одной важной, интересной темой. Ве анахну лишен аль актав шель Йешаяху. Мы будем опираться на текст из книги Исаии. Ве пашут ани роце лаарот шель коль аневот авур ха-Машиах. בתוך העם שלנו, באמת היו מבינים שזה שייך למשיח. רק דבר אחד, עדיין זה, לא רוצים לקבל שישוע הוא המשיח. И здесь, в этом тексте, мы видим пророчество о Мессии. Единственное, что наш народ видел их, но не хотел принять Иешуа как Мессию. והיום אנחנו נתחיל מפרק Сегодня мы начнем с 24 главы, 16 стиха по 18. Очень интересное пророчество. Откройте, пожалуйста. Пасук 16, 24, пасук 16. 24 глава, 16 стиха. Микнав гаарет зимрот, змирот шаману, цвили цадик, вайомер разили, разили ойли, богдим багаду, убегет богдим багаду, пахат вепахат вепах алеха, юшев гаарет, вая анас микол апахат и пол эл хапахат. והעולה מתוך הפחד ילקט בפח, כי ארובות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ. От края земли мы слышали песнь «Слава праведному», и сказал я: «Беда мне, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют и злодействуют, злодеи злодейски. Ужасы яма и петля для тебя, житель земли». Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Аминь. Мы видим, что текст отличается сильно от того перевода, который мы имеем здесь. И постепенно я хочу продвинуться в этих стихах. Катув миканав гаарец змирот шаману цвили цадик. Миза цадик? Написано: от края земли мы слышим песнь «Слава праведному». Кто этот цадик? Праведный? כן, אנחנו יודעים שזה ישוע משיח, אבל בוא נגיד בינתיים משיח, כן? Давайте пока что определим, что это просто, речь идет о Мессии. זה מאוד חשוב להבין לנו את מה שהיו אומרים חז"ל, אז. Нам очень важно понять, что тогда говорили мудрецы в то время. ארץ מחכה לביאת המשיח. Итак, земля ожидает пришествия Мессии. אבל נביא, כשומע את הזמירות, הוא אומר, אוי לי. Но пророк, слыша это песнопение, говорит, беда мне. זה מאוד מעניין. היום אני הבאתי את הפירוש, רב מוסד קוק. Я сегодня принес толкование рава Кука. זה לא כאילו פירוש של הרב קוק, זה מוסד, כלומר זה דפוס בשם שלו. Это не конкретно его книга написана, это от его имени уже учреждение. בירושלים מדפיסים, כן? זה כרך אחד, על ישעיהו שני כרכים כאלו יש. О книге Исаии есть два тома. כאלו רק שני כרכים לישעיהו. У него только два тома на книгу Исаии. אצל דפוס. אני רוצה לומר, פה אוסף של הפירושים, זה לא פירוש של הרב קוק. זה כמו שריחו של, לא יודע, יש איזה אלוף או בן אדם, כן? לא אומרת שהוא היה שם. И здесь собраны разные толкования разных раввинов. וזה סטנדרט, זה דבר הכי מאוזן שיש. И это стандartное толкование, сбалансированное, которое есть в Торе. ואני רוצה להראות איך זה מקביל לברית חדשה. И я хочу показать параллель с Новым Заветом. Вот мне не дать. На мой взгляд, очень интересно. אז מפרשים ככה, צבי, זאת אומרת, שבח ותפארת. לצדיק שצריך לבוא. Слышали песни «Слава праведному»? כן, אנחנו כאן נמצאים. והוא בא לשפוט בצדק את יושבי הארץ. Который придет судить праведно тех, кто живет на земле. נקטה הנבואה ללשון דימוי, שהארץ עצמה מעללת את אדוני, שצריך לבוא לשפוט. ארץ עצמה להללת. Сама земля представляет Бога, который должен прийти, чтобы судить его. הצדיק. וכל הזמרות עולה מכנף הארץ, כלומר כל כדור הארץ. И все это песнопение поднимается со всей земли. ועכשיו את מה ששומע הנביא. И то, что слышит сам пророк теперь. כן? הוא שמע את הזמירות האלו. Он слышит эти песнопения. Разили, разили, ואוילי. Он говорит, тесно мне и беда мне. Арец умерет, טוב מאוד, מעללת. Сама земля, она прославляет. И говорит хорошо. Венави умер ойле. Но пророк говорит беда мне. Кломар умер, אני עכשיו קורא מכאן. Кломар цар גדול וכאב גדול בא לי. То есть великая беда и боль придёт сейчас ко мне. מה אנחנו יודעים מספר התגלות יוחנן? Что мы знаем из книги Откровения Иоанна? שלפני ביאת המשיח יהיה צרה גדולה, נכון או לא? Что перед пришествием Мессии будет великая скорбь. עכשיו, בבשורה על פי מתי, בפרק כ' ד' גם כן, פסוק 21 כתוב. Также в Евангелии от Матфея написано. פרק כ' ד'. 24 главе. פסוק 21 в 21 стихе שיהיה צרה גדולה что будет великая беда לכה скор בוא נפתח כן אני יודע כן אבל אנחנו מפרשים עכשיו זה בדא זה נכון אבל בוא נקרא מה כתוב שמה ибо тогда будет великая скорбь какой не было от начала мира до ныне и не будет аминь גם החכמים היו אומרים שלפני ביאת השופט, ומי הוא שופט אנחנו יודעים, יהיה צרה גדולה. Также и мудрецы говорили, что перед пришествием праведника великого судьи будет великая скорбь. ואני ממשיך לקרוא מכאן. Продолжаем читать из толкования. שהוא בא לשפוט את הארץ. Когда он придет судить землю. מעורר בי צער גדול מפני הפורענות הקשה. Во мне производит чувство великой скорби из-за бедствий тяжелых, которые придут. זה מה שכתוב בהתגלות של יוחנן, וחז"ל אומרים שפורענות גדול יהיה. То, что написано в Откровение Иоанна. Также и мудрецы говорят, что будет великое бедствие. ואזם מפרשים למה כתוב חמש פעמים שורש של הבגד. שורש בגד הוא נקרא, וזה הוא נשמע כמו בגד, אבל זה לא בגדים. И здесь в иврите используется слово не злодеяние, а именно измена. И мудрецы объясняют, почему здесь четыре раза 5 раз используется слово с одним и тем же корнем. עכשיו אנחנו נתרגם ישר בסדר מה שכתוב אצלנו. И сейчас мы будем переводить прямо из оригинального текста на иврите. Богдим багаду. Изменники или предатели предательствуют. Убегет богдим багаду. И предатель предателей предали. Предают. Предают. Кен. Кцат месубах, нахон? Немножко сложно, правда? Ахшав. Им батура нихтав машу памаим. Если в Торе что-то пишется дважды, что мерешь за хизук? Это значит усиление. А суфер руце лехазек это авана шелану, ве умер памаим. Таким образом, автор, желая укрепить наше понимание или углубить, он два раза пишет или использует одно и то же слово. Но что говорят толкования? 5 раз написано, это уже слишком много. Потому что это соединение корня. Цируф. Кмо цурфим. מצרפים את הזהב וכסף. כן. Как бы очищение, как серебро или золото очищают, как бы очищение. Переплавка. Переплавка. וזה מה שיהיה בזמן האחרון, לפני ביאת המשיח. Это то, что будет происходить в последние времена во время перед пришествием Мессии. Богдим багаду. Предатели предательствуют. Всегда было понимание о том, что еврейский народ, он предал Мессию. Почему так думали? И думают до сегодняшнего дня. Потому что небольшое количество людей действительно его предали. ולמה? Почему? בגלל הקינה. Из-за зависти. זה גם כתוב ב... לא באגרת, זה בסורות כתוב. Это написано в Евангелиях. אצלנו, בעם שלנו, חושבים את מי שמאמין בישוע הוא בוגד. В нашем народе сейчас думают наоборот. Те, кто верят в Ишуа, они предатели. Поэтому со всех сторон мы видим одних предателей. Но нам важно понять, кто действительно предал, а кто остался верным Слову Божьему. היום אלה שבאמת מאמינים שישוע הוא המשיח, הם נאמנים לדבר אדוני. Сегодня те, кто верят в Иешуа Мессию, они остались верными Слову Божьему. אנחנו זוכרים שאחים היו מכרו פשוט את יוסף לעבדות. Мы помним, что братья продали Йосефа в рабство. נכון? Правильно? וגורל של יוסף הוא מאוד מאוד דומה לגורל של המשיח. А судьба Иосифа, она очень похожа на судьбу Мессии. אני מדבר על משיח בן יוסף, בביאת הראשונה שלו. Говоря о Мессии, сыне Иосифа, в свое первое пришествие. זה מאוד חשוב להבין את זה. Очень важно понимать это. שאחים בגדו אותו, что в тот момент, когда братья предали его, почему это произошло? Он был сновидец. И им это, их это не устраивало. Поэтому они сказали, сделаем так-то и так-то, и посмотрим, как его сны исполнятся. ויוסף הוא היה בעל של הלב טהור. Но у Йосефа было чистое сердце. והוא הושיע את כל המשפחה וגם אחים שלו אשר בגדו אותו בעבר. И он спас всю семью, включая даже всех тех, кто его предали, своих братьев. נכון? Правильно? הוא הציל אותם מרעב. Он всех спас от голода. אותו דבר עושה ישוע המשיח. Точно так же делает Иешуа Мессия. אבל היום אנחנו נקרא עוד מפרק קו ה, ואנחנו נראה שכל העמים, כל הגויים, הם לא יותר טוב איתנו. Но сегодня мы прочтем 25 главу и увидим, что все остальные народы не лучше еврейского народа. אותו דבר. Они точно такие же. ואותו דבר הם עשו מסכה. Точно так же они сделали маску. אנחנו נקרא היום. Сегодня мы зачитаем. כי פרשת שבוע כי תצא, אנחנו דיברנו כבר על זה. В недельном отрывке по выходу мы уже говорили об этом. כתיסה. כן? И понес. כן. שם היה כתוב על האוהל מסכה, עגל מסכה. Там было описание греха поклонения тельцу. עכשיו, מסכה זה יכול להיות יצוקה, כאילו יוצקים את זה כמתכת. Но слово, которое там используется, это может быть литой телец, как вот нам перевели. ואותו מילה, אותו, אפילו אותו אותיות וגם נקודות. Но то же слово может переводиться как מסכה, זה מה שמסתיר את הפנים. То, что закрывает лицо. וכל העמים היום הם במסכה. Все народы сегодня находятся в маске. וזה לא שאני אומר את זה. И это не то, что я это говорю. ישעיהו אומר את זה. Это говорит пророк Исаия. ואני רוצה לחקור את זה. И я хочу это изучить сегодня. עכשיו, עוד קצת אנחנו בכתב הזה נהיה. Еще немного мы в этом тексте побудем. אז נביא אומר, אוי לי, קשה לי לראות את זה. И так пророк говорит, тяжело мне это все видеть. כל הבוגדים הם בגדו, ובוגדים, ובגד בוגדים בגדו, מה שהוא אומר, צירוף. И предатели предательствуют, предательские предательства, все вот это вот. ואז אנחנו רואים אותו משחק מילים, פחד ופחד ופח עליך יושב הארץ. Дальше в 17 стихе мы видим также игру слов, ужас, яма и петля для тебя, житель земли. Игра слов на иврите, конечно. Пахат зейма. Страх. ופחד זה חופרים בור באדמה, מכסים אותו עלים, ענפים. Яма это когда в земле выкапывают яму, ее закладывают ветками и листьями. ללקד איזו חיה גדולה, זאב או אריה. Чтобы словить крупное животное, такое как волк или лев. כן. נכון. западня, זה גם נכון. בעברית זה פחד. בעברית это слово пахать, вот такого плана ловушка. אבל פחד ופחד זה נשמע כמעט אותו דבר. Но два эти слова, страх и вот эта ловушка, они на слух очень похожи. בפרק 25 יהיה לנו אותו דבר, כאילו אנחנו נשען על הצלילים האלו, אבל שם יהיה משהו אחר. עכשיו, יש פירוש בפסוק 18, ויהי הנס מכל הפחד. В 18 стихе мы видим объяснение 17 стиху. Каждый, кто смог спастись из этой ямы. לא, מפחד עכשיו, מפחד. לא, לא, לא, אנחנו עכשיו נתרגם פה, מכאן, ישר. כן, 18. והיה, и было, הנס מכל הפחד, кто спасся от всякого страха, יפול אל הפחד. упадет в яму. זה כמו בן אדם בפאניקה. Это как человек, который в панике находится. הוא לא יודע מה לעשות. Он не знает, что ему делать. Бегляля паха, дурац, мы нофели тоха пахат. Из страха он бежит и падает в эту ловушку. У мацайта кухот лацет ми пахата решон. Он нашел себе в силы, чтобы вылезти из этой первой ловушки. Ваоле ми тоха пахат и лакед бапах. И спасшийся и вышедший из этой западни, он будет словлен в следующую ловушку. Лама? Почему? Эн лян ливрох ми шофет азе. Некуда сбежать от этого судьи. Ата ло яхол лисатер эт ацмиха. Ты не можешь скрыться. А мишпат у яги алеха. Суд, он придет к тебе. Лекол эхад. Каждому. עכשיו אנחנו עוברים הלאה. Дальше мы продвигаемся. פרק 25. 25 глава. פסוקים מ-6 עד 9. 6 по 9. וקטע הזאת היא מאוד מאוד דומה לפסקה של פסקה מיוד בית, גם ישעיהו. И этот отрывок очень похож на 12 главу Исаии. «Васа Адонай Цеваот лекол хаамим бахар азе миште шманим, миште шмарим, шманим мемухим, шмарим мезукаким убилаа бахар азе пней галот. Галот ал כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגויים, בלעה המוות לנצח, ומחה אדוני, אדוני דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי אדוני דיבר, ואמר ביום ההוא, הנה אלוהינו, זה קיווינו לו ויושיענו, זה אדוני קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. אמן. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь, Бог, слезы всех, со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажет тот день, вот он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его. Аминь. Аминь. Маша, мы удмянян. Очень интересный момент. Здесь мы видим, что покрывало все народы. Всегда мы знали, что покрывало, оно находится только на Израиле. А здесь написано, что покрывало оно на всех народах. Как это в гамба тиргум, нахон? Да. Йофи. Так и на лежащее на всех народах. В гам катув, что есть лахем масиха, а не суха, аль кол агоим. Зело масиха, аль бне Исраэль. Аль кол агоим. Катув, ло царих пируш афилу. Бапшат роим это. Написано «покрывало, лежащее на всех племенах». Насчет маски ничего не написано. Но в оригинале используется слово «маска». Всегда было принято, что еврейский народ согрешил грехом поклонения золотому тельцу. Все остальные думают, что они этого не сделали, и с ними все в порядке. Но Исаия говорит, что нет, то же самое все сделали, даже хуже. Ам Исраэль, аз, баар Синайкен, уифторет абаяла маком. Еврейский народ на тот момент решил свою проблему там, на горе Синай, сразу. Но мы не видим, чтобы тот же поступок совершили другие народы. Недельный отрывок. Сефер Шемот, Ламед Бет. Пасук Ревии. Книга Исход, 31 глава. Эхэ масу это масиха, кен? Вейках ми ядам вейяцар ото бехерет вейясу эгел масиха. Вейамру эле элогеха Исраэль ашер геэлуха меарец Мицраим. Майя масу? Тигри бентами. 32 глава, 4 стих. Он взял из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом, и сказали они: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Те же слова: вот Бог твой. А здесь в Исаии мы читаем: вот Бог спасения нашего. Вы видите, что это та же фраза? Очень интересно. В том же недельном отрывке и понес в 34 главе Боре Олям умер Альтасу Эдзе. Творец говорит: не делайте этого. Пасук Швайсре. В 17 стихе. Элогей масеха лота селеха. Не делай себе богов литых. Каха катув элогей масеха, вальгам эфшар лефареш, литаргем, элогей масеха, клумар, элогей масеха шесотерет паним. Но, как мы уже сказали, это же слово можно перевести как боги, которые являются маской или заслоняют твое лицо. Бамицраем. Потому что в Египте все жрецы, они именно так и выглядели. Они одевали маску на лицо. Маску орла, змея или тельца. И как бы был человек с лицом животного. И Элохим умер, аль таасе масиха. И Бог говорит: не делай этой маски. עכשיו, מאוד מעניין. בתרגום זה אין, לא קיים. עכשיו, אנחנו חוזרים לישעיהו קווי. И мы это видим только в оригинальном тексте, возвращаясь к книге Исаии. כן? בוא נעשה כך. 25 главе. אנחנו רואים מפסוק 6, שעושה אלוהים צבאות לכל העמים, לא רק לישראל, תראו מה כתוב. לכל העמים הוא עושה משתה שמנים ומשתה מזוקקים. И мы видим, что Господь Саваоф на горе этой делает трапезу для всех народов из тучных яств и чистого вина. יש פה דבר מאוד מעניין. Очень интересный момент тут есть. פירוש על הפסוק 8. Толкование 8 стиха. בלעה המוות לנצח. Это проглочена смерть навеки. Как мудрецы это толковали? Ивла яшхит ве яшмид это мавет ве эт малах мавет ланецах леолам улефихем ло ямуту хаамим бешел гистаклутам бешехина. Проглочена, уничтожена и укрощена будет смерть также и ангел смерти навеки, навсегда. Поэтому не умрут народы в тот момент, когда будут смотреть на Шехину, присутствие Божие, без маски на своем лице. Знаете, что именно коснулось меня в этом? В этом отрывке это писали наши мудрецы. Они не видят спасения еврейского народа без спасения всех народов вместе с ними. Но интересно, что церковь сегодня видит себя спасенной без еврейского народа. Они продолжают отправлять еврейский народ и нас в ад по всем своим толкованиям, по всем своим пониманиям. Потому что мы же, церковь, приняли Иешуа Мессию, мы спаслись. А Израиль нет. Но интересно то, что сам Израиль не видит себя спасенным без того, что и другие народы спасутся. עכשיו, מה שהם כותבים, הפסקה הזאת משש עד תשע בפרק כ"ה. Дальше, этот отрывок шестого по девятый стих. מה כתוב פה? פסקה הזאת סתומה היא. Написано, что этот отрывок, он закрыт, запечатан. מעניין, אה? Интересно, ככה правда? מפרשים, הפסקה הזאת סתומה. Этот отрывок, он запечатан. ואז הם כותבים, עכשיו אני קורא מכאן, ורבו דעות המפרשים בה. И дальше здесь пишется, и умножились мнения насчет толкования этого отрывка. משש עד תשע. То есть 6 по 9 стих. ולפי פירושנו יש כאן חזון לעתיד לבוא. И по нашему пониманию здесь есть видение будущего, которое придет. מעניין, אה? חזון לעתיד שיבוא. Интересно, видение будущего, грядущего. שיבוא כל הגויים אל הר ציון להמליך עליהם את אדוני. Что соберутся все народы к горе Сион, чтобы воцарить над собой Господа. ושם היה להם משתה, כמשתה שהמלכים עושים בעלותם על כיסא מלכותם. И там у них будет пир, как делают пир, когда царь восходит на свое царство, на трон свой. זה פירושים מיהדות. Это иудейские толкования. קודם כל אומרים שפסקה סתומה. Начинают с того, что это запечатанный, закрытый отрывок. אבל הם רואים שכל הגויים יבואו להר ציון. Как бы для понимания, но в то же время они говорят, что мы здесь видим, что все народы, они придут к горе Сион. לא מבטלים את הגויים מהגאולה. Не убирают, не упраздняют другие народы из спасения. Даже от царства, Мессии их не отделяют. Они придут. И для них он приготовит этот пир. Продолжаем. Укен сеуда בשהייתה בהר סיני בשעת מתן תורה. И более даже пир будет, чем в тот момент, когда была дана Тора на горе Синай. וכריתת הברית בין אלוהים ובין בני ישראל. И был заключен договор между сынами Израилева и Господом. והעמים יראו את פני מלכם ללא מחיצות ומסיחים ולא ינסקו. И народы увидят лицо царя своего без масок, без покрывал и покрытий, и не будет им никакого вреда. Еврейский народ всегда был уверен, что все народы они войдут во спасение. Эти толкования — это явное свидетельство. Любви. זה כבוד. Уважение. ואז כתוב והמוות יבטל. И смерть будет уничтожена. ויעבור מן העולם. И будет упразднена из мира. ואז כתוב שערי באור פני מלך חיים. Так как в свете лица царя будет жизнь. ומפרשים כי נאמר לא תעזוב נפשי לשאול. Так как написано, не оставишь души моей преисподней. Тудени орах хаим бешаа смахот эт панеха. Бешваш смахот эт панеха. Чтобы я восстал и славил имя Твое. וכתוב אז תבטל את החרפה שהגויים מחרפים את ישראל. И тогда уничтожит также то поношение, которым народы поносят Израиля. זה מה שכתוב בפסוק 8. יסיר מעל כל הארץ. То, что написано в 8 стихе. חרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. И снимет поношение с народа своего по всей земле. Он вернет то уважение Израилю, которое потеряно было. Здесь еще много есть, что можно зачитать. כתוב שאלוהי ישראל הוא אדון הכל והוא יקניע את כל העמים. Написано, что אנחנו קוראים, да? Элоге Исраэль. Бог Израиля, Он Господь, и Он покорит все народы, и все будут служить Ему. עכשיו, אני רוצה לקרוא את מה שבמספר קטן, כן, כמו כוכב זה. Дальше здесь еще есть одна сноска. Дополнительное толкование. גם פסקזה יש חזרות ללשון נופל על הלשון וצליל נופל על צליל. Также здесь мы видим повторение слов и созвучие слова на слово. ועכשיו מילים האלו שיש צליל נופל על הצליל. И сейчас конкретно вот слова, которые созвучны. בהר הזה, בהר הזה. На этой горе и там также написано на этой горе. אתם זוכרים מה היה כתוב בברית חדשה, בשורה על פי יוחנן, פרק ד'. Вы помните, что написано в Евангелии от Иоанна в 4 главе? ששואלים אצל משיח, אצל ישוע, איפה נכון להשתחוות, בהר הזה או בהר הזה או בירושלים? Когда у Мессии спрашивают, где правильнее поклоняться, на этой горе, на той или в Иерусалиме? Что он ответил? Ло бахар азе ве ло бирушалаим. Не на этой горе и не в Иерусалиме. Беруах ве эмет. Но в духе и в истине. Ма ше катув кан зе отто давар. Бахар азе ве бахар азе. Кломар, эн эвдель. Ата яхол лештахавот бехол маком. Также здесь мы видим, что два раза упоминается на этой горе или на этой горе, но ты можешь в любом месте поклониться Богу. כתוב על ציון, בהר הזה, בהר הזה, פעמיים כתוב. זאת אומרת שאנשים שיבואו, הם גם משתחווים, אבל אלה שלא יכולים לבוא, הם יכולים להשתחוות לאדון. И речь идет о том, что те, кто придут к горе Сион, чтобы поклониться, они поклонятся там, но те, у кого не будет возможности поклониться, они поклонятся ему на своем месте. עכשיו, בן אדם, יש לו זכות ליהנות. У человека есть право получить удовольствие. אבל מוגדר. Но очень определенное. לא איך שהוא חושב או רוצה. Не как ему вздумается или захочется. אלא איך שזה קובע מלך המלכים, אדון בורא העולם. Но так как это определил здесь царь, творец всего мира. משתי שמנים ומשתי שמרים. Итак, два словосочетания – это пир умощенный и пир. Нет, маласо. Аваль за лостам шмарим, шмарим мезукаким. Но не просто это какие-то дрожжи, это очищенные дрожжи. То шманим мемухим, шмарим мезукаким. И далее идет масла из вот костного мозга и дрожжи очищенные. Вот алкологоим мэалколпаним. И еще словосочетание над всеми народами и над всяким лицом. Вахарон. И последнее словосочетание. Галод, галод, амасиха несуха. Покрывала. Покрывала, покрывала, маска снята, маска, маска. Да, которую носят. Масиха, а не суха. Я и таба по ним, и ахшав мордим вот там, кен? Снятая маска. Ахшав, коля гоим, а йолхим, ба масиха. Все народы, они ходили в маске. Лама. Почему? Лемало вшим масиха. Для чего вообще люди одевают маски? Нахон, шело и загу. Чтобы не узнали. Анахну ахшав бапетах хак пурим, нахон? Мы сейчас в преддверии Пурима. Адаса, зе ашем шела бахура. Адаса это имя девушки. Влама и лаха шем эстер. Почему она взяла другое имя Эстер? Нахон. Лисатер это по ним. Для чего? Чтобы скрыть лицо свое. Эстер. Афихат людей амизот. Никто не знал, из какого народа она. Харках масиха нуфелет. Потом она сняла свою вот по анахну руим дварим меод меод домим. Здесь мы видим также очень схожие вещи. Авал шафихат ло хошев мягоим, шем ба мацав тов венахон. Чтобы никто из народов не думал, что они в хорошем положении. Они на самом деле еще находятся под маской. Только при пришествии Мессии эта маска, она упадет. Так говорит пророк. Также и мы, еврейский народ, כולם יקבלו אותו. При пришествии Мессии снимется покрывало и все его примут. בתור המשיח. Как Мессию. ועכשיו דברים מתוקים לסוף. И сейчас десерт на. זה הכינוח. Наконец. כן? עכשיו אני קורא מכאן. Я читаю отсюда из толкований. ואמר ביום ההוא. И скажут в тот день. ביום אשר יסיר את חרפת עמו ויאמר העם. Тот день, когда снимет Господь уничижение с народа своего и скажет народ. Ине Элогейну. Вот Бог наш. Авур ми зе катов? О ком это написано? Авур Машиах. О Мессии. Вем ягиду ине Элогейну. И они скажут, вот Бог наш, שיבוא ישוע המשיח, когда придет Ишуа Мессия, это пророчество исполнится. ועכשיו, איך מפרשים חזל את זה? И как это толкует הנה, мудрецы? זאת אומרת, вот это значит, כמראה באצבע, כלומר, אתה ראינו את גבורת אלוהינו ואת תשועתו. Вот как бы указывая пальцем на него, вот сейчас мы видим силу Господа и его спасение. הנה אלוהינו. Как как бы указывая пальцем, вот Бог наш. Прямо указывают на Него. Вот на кого мы надеялись, и Он спас нас. Это Бог, которого мы ожидали, чтобы Он спас нас. ועכשיו, כיווינו לו, הנה אשר כיווינו לו, ויש בה משמעו. Вот на которого мы уповали и надеялись, и есть в этом смысл. בסגוריים כתוב, זה אשר קיניתי אותו. И еще смысл в том, что тот, которого обзывали. Хазал омрим, мудрецы говорят, Гу, ашер киньити ото. Он, которого мы обзывали. Меньян, нахон? Интересно, правда? Гам ли меньян? Мне тоже очень интересно. Ве от пируш носав шель Рав Элазар. Дополнительное толкование Рава Элазара. У ая харе Гамлиэль. Он жил после Гамалиила. Гамлиэль. Как мы помним, Гамалиил, он фигурирует в книге «Деяния апостолов». По еврейской традиции, Гамалиил, он умер в 63-м году, до того, как был разрушен храм. И он был... Глава Синедриона. Кен, אני לא אספר עכשיו הרבה, אבל רב אלעזר היה מחליף אותו, שהסירו אותו לזמן קצר, אלעזר היה במקומו, גם נשיא. Был период, когда сняли его с управления Синедрионом, и тогда рав אלעזר заменил его на какое-то время. הסירו אותו בגלל שהוא לא דיבר בכבוד לגבי רב יהושע. Сняли его за то, что он неуважительно говорил с Равом Йошуа. Потом его вернули в его должность. И что говорит Рав Элиазар? Пашут атем црихим лявин Гамлиэль, банацрут Гамлиэль у цадик. Вы должны понимать, что в христианстве Гамалиил, он праведник. Он праведник, которого уважают, но он является раввином на самом деле. Элиазар, он махлиф ото, Элиазар, он заменил его, поэтому они равноправные раввины были. Не могу вам сейчас долго рассказывать, но о Элиазаре есть также очень интересные факты. אז מה הוא אומר? Так что он говорит? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. למחול. И что будет в будущем, что святой благословенный сделает, даст прощение праведникам? והוא יושב И он сидит בניהם, между ними בגן עדן, в раю וכל אחד מראה אליו באצבעו. И каждый своим пальцем он указывает на него. שאמר ביום ההוא, הנה אלוהינו. Как написано, и сказал в тот день, вот Бог наш. Что это значит? Элиазар говорит, что все праведники, сидя в раю, и каблю это слыха, приняли, получили прощение. Бенейхем Йошев Цадик. Между ними сидит праведник. Мизе. Кто это? זה המשיח, נכון? Это Мессия, правильно? וכולם באצבע אומרים, הנה אלוהינו, הנה. И все из них, каждый из них, они своим пальцем, указывая на него, говорят, вот Бог наш. המטרה שלי. И моя цель... היום. Сегодня. להראות שישראל הוא לא רואה את הגאולה בלי גויים. Это показать, что еврейский народ не видит своего спасения без остальных народов. וחלילה אם הגויים רואים את הגאולתם בלעדינו. И плохо, если народы видят свое спасение без нас. Горе им. Халила, горе им. Горе им. Yeah. אם הם רואים את הישועתם בלעדינו. Если они видят свое спасение без нас. זה לא נכון. Это неправильно. אנחנו צריכים להושיע ביחד. Мы должны спастись все вместе. עכשיו, אני לא אומר שיבשע כל אחד. Я не говорю, что все спасутся. הנושא של היום הוא לא עבור זה. Тема сегодня не о том, что אני все מבקש спасутся. לא לפרש את הדרשה הזאת במשמעות שלא דיברתי. Поэтому прошу не натягивать проповедь на то, что я не говорил. בסדר? Хорошо? אני פשוט רציתי להראות שחזל שהיו במאה הראשונה ובמאה השנייה. То, что я хочу показать, это что мудрецы, которые жили в первом и во втором веке. אמנם שהם היו מסוגלים לומר שפסקה זאת סתומה. Несмотря на то, что они могли признать, что этот отрывок, он закрыт для понимания. הוא קשה לפירוש. Он очень тяжело поддается толкованию. אבל הם ראו שזה עבור המשיח. Но они явно видели, что это о Мессии. ותודה לאלה, נפתח לנו היום, אנחנו יודעים מי הוא הצדיק שיבוא לשפוט תבל. И слава Богу, что сегодня нам открыто, кто этот праведник, который придет судить вселенную. והמטרות ודעות של ברית חדשה לא רחוק מפירושים האלו, זה מה שמעניין. И еще интересный момент, то, что написано в Новом Завете, оно недалеко стоит от вот этих толкований. ברור שלא כל דבר. Понятно, что не все подряд. אבל ישעיהו הוא סלע, הוא ענק, הוא גדול, זה נביא הכי גדול. פרורוק ישעיה, он самый великий пророк, он как скала, как камень. והוא מראה לנו את ישועתו. И он показывает нам спасение в своем своей книге. בפרק נון בית ישעיהו. В главе 52 книги Исаии. Велими поне Ишайяху. У поне. Кому он там обращается? Нахон? Он говорит к Израилю. Гам еш пасук у омер ше кикоам пасук шалош. Третий стих. Кикоа мара Дунай хинам ним картем вело бе кесев тигаэлу. Ибо так говорит Господь, за ничто вы были проданы, и без серебра будете выкуплены. Лорак иудим масруото, кулам богдим, кулам багаду. Не только евреи предали его, все его предали. Бапанав шеля ромим зая кола улам куло, баото зман. Потому что в тот момент в лице римлян олицетворялся весь мир, все народы. Написано бесплатно. Бесплатно вы продались. Мы продали свои души бесплатно или напрасно. גם בלי כסף אני אגאל אתכם. И Творец говорит, и не деньгами вы будете выкуплены. איך? А как? פסוק אחרון. Последний стих. שכמפתח הוא יסגור את המנעול. Который как ключ закроет замок. ישעיהו כ"ה. Это Исаия 25 глава. פסוק ראשון. Первый стих. אדוני אלוהי, אתה ארוממך, עודי שמך, כי עשית פלא. Господи, ты Бог мой, превознесу тебя, восхвалю имя твое, ибо ты совершил дивное. עצות מרחוק אמונה אומן. Предопределение древней истины. Аминь. На русском второе предложение вообще непонятное. Но мы переведем мы с иврита. Советы издали. Кто дает нам? Катув эмуна, омен. Написано верный воспитатель. Эмуна, за эмуна шелану, зот эмуна. Вера, наша вера. А вальмила омен. Но слово омен. Зе кемадрих. Это как сопровождающий. Море. Учитель, воспитатель. Азми меламед отану. Кто нас учит? Катув эмуна шелану. Написано наша вера. Везе ба кеэца мирахок. И это приходит к нам как совет издали. Лама мирахок. Почему издали? Ки бабрит хадаша катув руаха кодыш нушемет эфо шеироца. Ваата ло йодеа меэфо и ба, ваата ло йодеа леан йолехет. Потому что в Новом Завете написано, что Дух Святой дышит где хочет. Ты не знаешь, откуда он приходит и куда он уходит. Мирахок ица. Издали. Бешвилану, шанахну немцаим баулам гишми. Для нас, находящимся в этом физическом мире, небесный духовный мир, он очень далеко от нас находится, у нас на самом деле нет понятия, что там и как. Но именно через веру мы можем подняться в небесные мир. ואם אנחנו עולים באמונה לעולם שמימי, היא כאומן מלמדת אותנו. И верой, поднимаясь в этот духовный мир, таким образом мы получаем направление и совет для нашей жизни здесь. את מה שכותב ישעיהו, יש פה גם פירושים בפנים. Также и на то, что здесь написано в книге Исаии, есть толкование. На мой взгляд, очень сильно сказано. Чтобы понять все пророчества, которые есть в этой книге, все стихи, нам нужна вера. И что сказал Иешуа? Кто верит в меня, он никогда не будет, он не погибнет, не будет утерян. Кто верит, и здесь написано, что вера, она наш воспитатель. Это в том случае, если мы Священное Писание читаем с верой, что Иешуа является Мессией. Тогда вера, она направляет нас. Она берет нас в правильном направлении, ведет. Пусть Господь благословит нас. И помните, что мы спасемся вместе со всеми народами. Так здесь написано. Чтобы и другие народы об этом тоже знали. Мы всегда на месте. Аминь. Помолимся молитвой освящения. Ит гадаль, ве ит гадаш, шмей раба, ве алма диврак иротей, ве ямлих малхутей, ве каекон, но ве ямекон, у каедекол, бет Исраэл, ва гала, у визман кариф, ве имру амен. Егеш мераба меворах леолам, улеолам мей олмая идварах, идварах ве иштабах, витпахар витромам ве иднасе, ве идгадар, ве идале, ויתגלל שמית קודשה בריחו. לילה мин кол бирката вешерата. Туш беката венехемата дамирам беалма ве имру амен. Иткамал слодгон ваодгон декол Исраэл кодам. Авогон дивишмая ве имру амен. Ешлама раба миншмая векаим. Алейно вехал кол Исраэл ве имру амен. Осе шалом бимрама, уя се шалом алейно, вегал кол Исраэль.